Глава четвертая. «Ваш суп!» — с улыбкой подошел официант и выставил передо мной и Анатолием по тарелке. Отдельно в вазочке шел белый хлеб. «Итак», — потерев ладони, глядя на суп, принялся меня просвещать Анатолий, когда мы остались наедине. «Сумма у тебя хорошая, но не сказать, чтобы большая. Можно открыть небольшую лавку или купить уже готовое дело. Однако здесь есть сразу два «но». Если открывать лавку, то в нее нужно вкладывать свое время и силы, да и знания нужны. Допустим, знания ты еще можешь приобрести, хотя бы просто опытным путем или посмотрев на конкурентов. Но вот где ты возьмешь время? Или ты бросишь свой институт?» «Нет, уходить оттуда я пока не хочу», — покачал я головой, вдыхая аромат вареной рыбы и с аппетитом уцепив корочку хлеба. «А что там со вторым «но»?» «Второе «но» в том, что хорошее налаженное дело тебе никто не продаст. Или цену заломят такую, что будет уже тебе не по карману. Продают обанкротившиеся дела или убыточные. И когда ты приобретешь себе такое, тебе опять же потребуется все, что нужно в случае с лавкой. Время, силы и знания». «Не мой вариант», — покачал я головой. На несколько минут у нас возникла пауза в разговоре, пока мы оба работали ложками, с удовольствием уплетая душистый суп. А там и гусь поспел, продлив наше наслаждение трапезой еще на какое-то время. «Уф!» — отодвинулся от стола Анатолий, сыто выдохнув. «На чем мы там остановились? Что собственная лавка или дело не для меня?» «Я так и думал. Ну какой с тебя лавочник?» Он ухмыльнулся и мне подмигнул. «Есть вообще простой способ заработать. Он же с самой низкой доходностью». «Какой?» «Положить деньги в банк в рост. 5% прибыли в год они тебе дадут». «Это всего 200 рублей», — быстро произвел я в уме нехитрые расчеты. «Зато никаких рисков и потери времени», — хмыкнул Анатолий. «Некоторые аристократы, у которых капитал имеется, а сил либо времени нет, так и делают. Но я предполагал, что ты откажешься. Просто знай, что такая возможность сохранить деньги имеется». Я кивнул, показав, что услышал его. «Ну а теперь расскажу тебе о том, что и времени отнимает немного, и доходность может обеспечить хорошую. Опасность здесь в одном – поставить не на ту лошадь». «Ты мне предлагаешь ставками заняться, что ли?» — не понял я Анатолия. «Нет, хотя идея со ставками хорошая, но там риски еще выше. Я предлагаю тебе купить на бирже акции перспективных компаний. Приобретешь кусочек большой компании и будешь получать часть их прибыли. Риск тут в том, что стабильно приносящие хороший доход акции стоят дорого, и много ты их не приобретешь. Значит, надо покупать те, что еще только начинают свой путь и остро нуждаются в деньгах. Но если они не смогут, что называется, взлететь, то дохода никакого ты не получишь, только деньги потеряешь». «Полагаю, у тебя уже есть кто-то на примете?» — навострил я уши. «Да», — самодовольно улыбнулся Боголюбов. «Две подающие надежды компании, связанные с техникой. Первой скоро будет век существования. Siemens занимаются телеграфами и телефонами. Сейчас активно пытаются развивать телефонию у нас». Вопрос и удивление прямо читалось в моих глазах. «Хотят во всех городах, чтобы были домашние телефоны, дополнительные кабеля протягивают и строят телефонные станции. Это деньги, и немалые». «Ты веришь, что у них все получится?» – спросил я Анатолия. А у самого внутри появилась уверенность, что да. «Получится. Так что их акции я обязательно прикуплю». «Скажем так», — ответил Анатолий. «У меня есть основания полагать, что кое-какой прогресс у них будет. Телефоны все больше и больше входят в нашу жизнь. Так что на плаву они точно останутся». «Хорошо. А еще кого посоветуешь?» «Руссобалт», — сказал Боголюбов так, словно одно это название мне должно о чем-то сказать. «Не дождался». «Ты чего?» – удивился он. «Не знаешь одну из самых успешных наших компаний по созданию автомобилей? Да они делают их для самого императора Александра и всего его двора. Как-то не интересовался машинами, пожал я плечами. А зря, они все больше вытесняют из нашей жизни кареты и даже телеги. Лет через 20 у самого последнего крестьянина на телеге вместо лошади будет мотор. Ну это ты загнул, не поверил я. Откуда у крестьян деньги на этот мотор? Да это я так, для примера, отмахнулся Анатолий. Я к тому, что скоро держать автомобиль в хозяйстве станет выгоднее, чем лошадь. И если вложить свои деньги в их акции сейчас, то их доходность будет только расти. Спорить с тем, кто занимается профессионально торговлей, да не просто ради интереса, а всерьез, да еще на его поле. Я еще не настолько выжил из ума. Да и логика в словах Анатолия есть. Вот только, раз до этого додумался ты, то и другие придут к таким же выводам. И тогда стоимость их акций возрастет. Смогу ли я там хоть что-то купить? В том-то и дело, перегнувшись через стол, заговорщически зашептал Боголюбов, что об этом их желании я узнал в кулуарах при посещении одного салона. Свои акции они планируют разместить на бирже лишь на следующей неделе, в понедельник. И я планирую купить их столько, сколько смогу. Если хочешь, то и твои деньги пристроим. И сделаем это в самом начале, пока цена не подскочила слишком уж неподъемно для тебя. Что скажешь? Скажу, что до понедельника еще есть время, задумался я. Но твоя идея мне нравится. Предлагаю встретиться вновь в воскресенье. Тогда я и дам тебе окончательный ответ. Хорошо? Как скажешь, снова откинувшись на спинку стула, улыбнулся Анатолий. Завершив обед, из ресторана я вышел с набитым животом и прекрасным настроением. Мысли плавно переключились на завтрашний день и необходимость искать репетитора для Сашки и его брата. Где их искать, я не знал и решил обратиться к единственному человеку, кто, по моему мнению, мог быть в курсе. К Ольге. Тем более, что я ей обещал воротник из норки, а шкурка лежит без дела дома. Купив по пути бумажный пакет, я заскочил в квартиру и уже оттуда поехал по знакомому адресу. «Ее еще нет», – процедил через губу, встретивший меня на пороге хозяин дома. Говорить с этим напыщенным индюком у меня не было никакого желания. Ехидно усмехнувшись на его попытки выглядеть важно, я развернулся, чтобы уйти, и заметил неторопливо идущую по улице девушку. «Повезло! Ольга!» «Григорий?» – удивленно и радостно повернулась ко мне девушка. «А я к вам. Рада вас видеть!» – подойдя ближе, улыбнулась она и кинула презрительный взгляд в сторону хозяина дома. Тот скривился и молча зашел внутрь. «И я рад нашей встрече!» – не смог я сдержать ответную улыбку. «А я к вам не с пустыми руками», — поднял я пакет. «И что там?» — заинтересовалась девушка. «Ваш будущий воротник. Я посчитал, что вам виднее, на какой одежде он будет вас украшать. Предлагаю прямо сейчас пройти в ближайшее ателье и там оформить заказ». «В ближайшее не надо», — покачала Ольга головой. «Там не очень хорошо умеют работать со шкурами». «Но если вы не против подождать, то я сейчас возьму свое пальто и покажу вам, где можно сделать из него просто шедевр». «Как я могу отказать очаровательной даме?» – развел я руками. Через пару минут Ольга вышла из дома с пальто, на котором, очевидно, хотела видеть тот самый воротник к осени. И под ее уверенным руководством мы отправились в ателье, где умеют работать со шкурами». В ателье Ольга долго и придирчиво объясняла мастеру, что она хочет увидеть в конечном итоге. Мне же оставалось лишь оплатить ее пожелание, после чего мы отправились в снимаемую девушкой комнату. Когда шли, Ольга сияла от счастья, а мне было просто приятно доставить ей это удовольствие. «Зина вся покраснеет от зависти», – мечтательно приговаривала она. «Ее в основном в театры зовут». «Цветы дарят. А чтобы меховой воротник?» «Спасибо, Гриша!» Резко остановилась она перед порогом дома и страстно поцеловала меня в губы. «Да не за что!» Растерянно отозвался я ей в спину, когда поцелуй прекратился, и она, цокая каблучками, зашла в дом. Проследовав за ней, мы зашли в ее комнату, после чего Ольга развила бурную деятельность по приготовлению чая и быстрому наведению уюта в и так идеальном помещении. Сидя за небольшим столом, я любовался ее раскрасневшимся лицом и взбудораженным от посещения поведением. Наконец она поставила на стол две чашки и села рядом с обожанием, смотря на меня. «Спасибо, Гриша. Это очень приятный и дорогой подарок». «Я просто хотел, чтобы ты улыбалась», — честно ответил я. И Ольга от смущения уткнулась в чашку. «Кхм», — прокашлялся я. Было неудобно прерывать такой момент, но все же забота о взятом на попечение мальце перевесила. «Я хочу у тебя попросить помощи». «Какой?» – удивилась Ольга. И даже былое смущение у нее прошло. «Хочу узнать, где можно найти репетитора для двух подростков, чтобы подтянуть их до уровня гимназии или училища». «Так гимназии или училища?» – тут же уточнила Ольга. «И как много у них знаний?» «Знаний почти нет. А что, между гимназией и училищем большое отличие?» «Конечно», — серьезно кивнула девушка. «Училища — это узкоспециализированные учебные заведения при заводах и фабриках. Там обучают будущих работников. Гимназии — это заведения с более обширным списком занятий, после которых можно продолжить обучение в высших учебных заведениях. Да и выпускников гимназий с удовольствием потом берут почти все. Ученик сам может выбирать, куда податься. Выше того же класса только лицеи. Но там учатся в основном дворяне или дети богатых купцов. Подростку без опоры в виде рода за спиной там будет трудно». Пояснения Ольги серьезно заставили меня поменять отношение к выбору будущего учебного заведения для Сашки. Отдавать в училище теперь я его не хотел. Я же изначально ему обещал, что учеба откроет перед ним все двери. Значит, только гимназия, о чем я и сообщил Ольге. Если они ничего не умеют, то времени подготовка может занять много, озабоченно сказала девушка. Я сама пробовала заниматься репетиторством. Но я больше девочкам преподавала, а тут мальчишки. Даже не знаю. «А что, если ты им азы преподашь?» «Мне показалось, что это отличная мысль. Заодно оценишь, насколько они способные. И сможешь потом из своих знакомых кого порекомендовать?» «Ты думаешь?» – засомневалась Ольга. «Да, уверен, что из тебя выйдет отличный преподаватель. Или у тебя нет на это времени?» «Понял я, что Ольга, может быть, и сама сейчас занята». Она ведь кем-то сейчас работает. Это я не интересовался, на что живет вдова. Я могу заниматься с ними 3 раза в неделю, развеяла мои сомнения Ольга и тут же заставила напрячься. Только этого может не хватить, чтобы они успели к поступлению в этом году. Сколько им лет-то? Не интересовался, растерялся я. Одному между 12 и 14, точнее не скажу, второй младше. «Того, что помладше, по возрасту сейчас не возьмут, с ним можно постепенно заниматься. А вот что постарше, ему моих занятий может не хватить, чтобы поступить. Но ты же сможешь оценить его и посоветовать кого дополнительно». «Да», — уверенно кивнула Ольга. «Только», — замялась она, — «мне придется потратить на него время». «Девушке было неудобно, но я и так понял, что за любую работу нужно платить». Поэтому просто спросил, сколько она хочет за свою помощь. «Не знаю», — замялась Ольга. «Если он способный, мальчик, то я смогу передать ему азы за месяц». «Сколько за одно занятие?» — решил я окончательно поставить точку в вопросе. «Полрубля», — вздохнула девушка. И тут же, словно извиняясь, добавила. «Извини, это и так самая низкая цена за рубль за занятие». Перебил я ее. «И это не обсуждается. Хорошо?» Ольга робко улыбнулась и благодарно посмотрела на меня. «Тогда приходи завтра вечером». Дал я ей свой новый адрес. «Познакомишься с новыми подопечными». Поцеловав девушку на прощание и еле удержавшись, чтобы не продолжить поцелуй чем-то посерьезнее, я отправился домой. Все дела на сегодня завершены. Пожалуй, я даже успею поработать над списком кружков и их кураторов, чтобы определить, с кого начать. Первое, что мне бросилось при входе в квартиру – запах еды. Затем уже до слуха донеслось шкварчание сковородки и чье-то напевание со стороны кухни. Сначала я даже напрягся и вытащил револьвер. Кто это в моем доме чужой шурует? Но когда зашел на кухню, расслабился и спрятал оружие. «Здравствуйте, Глафира Матвеевна», – сказал я. «Вот мы и встретились, наконец». Женщина от неожиданности ойкнула и подпрыгнула. «Григорий Мстиславович», – уточнила она. «Ну и напугали вы меня. А я вам тут на завтра супчик готовлю, кашку гречневую на завтрак и блинчики жарю со сметанкой». «Благодарю», – улыбнулся я ей. Полненькая, как многие повара, с длинными русыми волосами, сейчас собранными в пучок на голове, и в фартуке на простое синее платье в пол. Она была ниже меня на полголовы, но при этом энергии в ней было, как бы как не в трех меня. Она успевала и мне отвечать, и картошку помешивать, и суп на вкус пробовать. «Вы уж извините, что не нашла у вас мелкой посуды. Приходится на одного вас вот в таких бадьях готовить», — махнула она рукой на кастрюлю, где можно было приготовить на пятерых. «Ничего страшного. Тем более, что завтра я буду не один. Беру на воспитание двух подростков, что тоже хотят кушать», — улыбнулся я. «Это хорошо. Дети – это прекрасно. А госпожи Балаговской в доме не ожидается?» «Пока я холост», – отрезал я. «Ну, это дело наживное», – беспечно махнула рукой Глафира Матвеевна и продолжила готовить. Убедившись, что мой будущий завтрак, обед и ужин в надежных руках, я пошел в кабинет. Все же работу по кружкам за меня никто не сделает. А вот спрашивать будут, и скоро. Глафира Матвеевна уже ушла, а я еще сидел почти час над данными по кураторам кружков, что мне поведал Александр Сергеевич, прикидывая, к кому подойти и как в первую очередь. И когда я почти закончил, в дверь раздался звонок. «Здравствуйте!» За дверью стоял уже знакомый мне преподаватель. Только сейчас Емельян Артемович был не в костюме, а в домашнем халате, что обтягивал его объемный живот, лишь подчеркивая его. «Здравствуйте! Вы по какому вопросу?» — удивился я его приходу. «Григорий Мстиславович, вы у нас человек новый, возможно, не знаете», — начал Емельян Артемович. «Все здесь живущие в доме», — уточнил он, — «дружим, ходим друг к другу в гости, общаемся. Вот и я хотел пригласить вас на завтрак к себе, на ужин». «Приду непременно», — решил я не портить отношения с соседями. «Вот и славно», — расплылся в улыбке преподаватель. «Будем ждать, всенепременно». Закрыв дверь, я облегченно выдохнул. «И чего ждать от этой встречи?» Утро прошло в суматохе. Я представил пришедших Сашку с братом Дементию Поликарповичу как своих воспитанников. Затем мы с ним сходили в мебельный магазин, где заказали им кровати и столы. На этом поход за покупками не закончился, и мы двинулись за новой одеждой для подростков. Там готового платья им не нашлось, и мы почти 2 часа потратили на замеры и уточнения, что хотим получить в конечном итоге. Распрощавшись с детьми, я отправился в институт. Идти сразу к кураторам кружков я не решился. После прошлого фиаско хотелось собрать информации побольше, чтобы действовать наверняка. И мой путь снова лежал к помощнику ректора. Раз уж тот согласен делиться информацией, нужно этим пользоваться. К тому же на этот раз у меня уже были кандидаты на первоначальное знакомство. Вот об этих людях я и пытал Александра Сергеевича. Уходя, заметил опять слегка поменявшиеся отношения студентов ко мне. У них стало больше опаски. Неужели те трое поверили моим словам и решились перевести своих детей в другие институты? Надо будет уточнить у ректора. А пока снова домой. Там меня 2 взятых на воспитание подростков ждут. «Спасибо вам, Григорий Мстиславович», – растроганно сказал Сашка. «Вы настоящий человек, честный, слово держите. Спасибо, тихонько проговорил его брат, глядя в пол. Ну хватит, оборвал я детей, а то напоет сейчас мне дифирамбов, а потом попробуй не оправдай. Нас сегодня соседи пригласили на ужин, перевел я тему, так что готовьтесь. А нас не прогонят, растерялся Сашка. Нет, с чего бы, удивился я, нас же пригласили. Новых костюмов детям еще не изготовили, и до того, как мы отправились в гости, Сашка усиленно приводил себя и брата в порядок. Пытался выхлопать от пыли свой наряд, мылом натирал многочисленные пятна, после чего смывал пену и старался высушить мокрые места на разожженной печке. Гонял брата с теми же проблемами. Но, наконец, время подошло, и как бы Сашка не был недоволен своим внешним видом, ему пришлось смириться с результатом и идти в том, что есть. Емельян Артемович встретил нас приветливо. Проводил в дом, в гостиную, познакомил с супругой и детьми, после чего начал неспешно рассказывать о себе и семье. Ну а вы как познакомились? После третьей чашки чая, когда даже Сашка уже расслабился и довольно отдувался, налопавшись домашнего печенья, спросил Емельян Артемович. «Да там смешно вышло», — махнул рукой подросток, до того, как я успел хоть слово вставить. «Я же у Григория Мстиславовича багаж спер, а он потом меня нашел и даже помог». «Спер?» — растерялся мужчина. «Так ты вор?» — неожиданно подскочил со своего места он и резко повернулся ко мне. «Григорий Мстиславович, так вы посмели привести ко мне в дом воров?» Его голос дрожал, а во взгляде от былой приветливости не осталось и следа.